Спаситель мой на себя взял приговор. Умирая на кресте, он думал обо мне. Кровь текла, чтоб смыть грех мой, на себя он взял всю боль. До конца он вел войну за жизнь мою. Я заслуживал на смерть, я вознес его на крест, но его любовь смогла простить меня. Через дивную любовь я спасен, я исцелен. Он отдал всего себя за тебя и меня. За тебя и меня.